Каждый человек обладает сознанием. Сознание – это чудо. Можно ли его объяснить вообще – это большой вопрос. Объяснить изображение на экране телевизора при помощи анализа содержимого этого телевизора. Ну, мы там увидим, там трубки, провода, соединения и так далее. Но ничего общего с картиной это не будет иметь. Сознание – это индивидуальный квантовый эффект. Где находится сознание? Голова – это что-то вроде приемника. Есть какое-то поле сознания, и наши вот головы, наши мозги – это что-то вроде окон, которые иногда открываются, иногда они тусклые бывают, иногда мы видим это вот самый свет этого сознания. Из чего состоит сознание? Я бы назвал атомами сознания обычные натуральные числа. Натуральные числа – это самое главное, что у нас есть вообще в науке, я бы сказал, вообще в человеческой цивилизации. И числа 1, 2, 3 и так далее – это и есть основное. Без этого мы вообще ничего не можем делать. Сознание находится там же, где эти натуральные числа. Каждый человек обладает сознанием. Точнее, за каждого я и кручусь. Вычислительные машины, на самом деле, это попытка скопировать какие-то сознательные действия, которые производили там люди, математики и так далее. Поэтому чем лучше мы поймем сознание, тем более эффективнее будут наши компьютеры. Зададим вопрос, а где находится электрон, где находится элементарный частиц с точки зрения квантовой теории? Квантовая теория не дает ответ на этот вопрос. Находится как бы везде и нигде. Местоположение электрона реализуется только в момент наблюдения. То же самое и сознание. Мы не знаем, где сознание находится, пока мы не мыслим.